Явление шестое. Те же без Насти. Надежда Петровна, сколько я из-за этой девки переживаний испытываю. Прям никаких нервов не напасешься. Павел Сергеевич, в данный момент этот вопрос второстепенный, мамаша. Вы мне лучше скажите, мамаша, что я со своими родственниками делать буду, когда их у меня нету? Варвара Сергеевна, тоже заладил. Родственники, да родственники, Павел Сергеевич. Заладил? Ты что сказала? Заладил? Нет, скажите на милость. Заладил. И что это за новое слово такое? Заладил. Главное дело, заладил. Тоже заладил, заладил. Я тебя спрашиваю, ты что сказала? Варвара Сергеевна, заладил. Павел Сергеевич, заладил? Варвара Сергеевна, натурально. Павел Сергеевич, так вот тебе, Варвара, мой ультиматум. Пока ты мне родственников из рабочего класса не найдешь, ты у меня из девического состояния не выйдешь, это раз. Варвара Сергеевна, где же я их, Павел, достану? Павел Сергеевич, я тебе убедительно повторяю, это раз. А жильца вашего, который посторонним кухаркам бюсты увеличивает, вы мне отсюда выживете. Я с ним под одной кровлей все равно не останусь, и это два. Варвара Сергеевна, да разве его, Павел, выживешь? Павел Сергеевич, ты говоришь, что не выживешь? Варвара Сергеевна, определенно, Павел Сергеевич. А я говорю, что это два. Всего хорошего. Уходит Варвара Сергеевна вслед за ним. Явление седьмое. Надежда Петровна, Тамара Леопольдовна. Надежда Петровна, Тамара Леопольдовна, вы ли это? Господи, счастье какое! Два человека вносят сундук. Батюшки, никак вы ко мне переезжаете, Тамара Леопольдовна? Тамара Леопольдовна, ах, и не спрашивайте, Надежда Петровна. Надежда Петровна, ах, я не понимаю, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, ах, это просто ужас, Надежда Петровна. Надежда Петровна, ах, вы меня пугаете, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, ах, и не говорите, Надежда Петровна. Носильщикам, ставьте его сюда. Так, больше вы мне не понадобитесь. Два человека уходят. Надежда Петровна, присаживайтесь, присаживайтесь, Тамара Леопольдовна. Вот в креслице на подушечку. Здоровьица-то ваша, Тамара Леопольдовна, здоровьица. Тамара Леопольдовна, неужели вы не видите, что на мне лица нет? Надежда Петровна, батюшки, никак с вами несчастье приключилось. Тамара Леопольдовна, ах, это такой кошмар, это такой кошмар. Вы только подумайте, Надежда Петровна, у нас обыск сегодня ожидается. Разве мужики могут оценить даму, Надежда Петровна? Надежда Петровна, а за что же они, окаянные, вас обыскивать будут? Тамара Леопольдовна, какая вы наивная, Надежда Петровна! Как за что? Разве теперь что-нибудь за что-нибудь бывает? Надежда Петровна, ну что это за жизнь такая, что за жизнь? Тамара Леопольдовна, ах, и не говорите! Такая великая страна, и вдруг революция. Прямо неловко перед другими державами. Знаете, Надежда Петровна, мой муж всегда говорит, если бы революцию сделали через 100 лет, я бы ее принял. Надежда Петровна, что же вы теперь делать будете, Тамара Леопольдовна? Тамара Леопольдовна, у меня к вам просьба, Надежда Петровна, только не знаю, согласитесь ли вы. Надежда Петровна, да я для вас, ведь вы у нас прежде первой покупательницей были, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, в таком случае оставьте у себя этот сундук. Надежда Петровна, только-то и всего. Тамара Леопольдовна, ах, не думайте, пожалуйста, Этот сундук очень опасный. Надежда Петровна, опасный? Тамара Леопольдовна, вот посмотрите, открывает. Надежда Петровна, платье, а уж я подумала, бомба. Тамара Леопольдовна, ах, если бы вы знали, чье это платье, Надежда Петровна. Надежда Петровна, разве не ваше, Тамара Леопольдовна? Тамара Леопольдовна, ах, и не спрашивайте, Надежда Петровна. Надежда Петровна, ах, да чье же, Тамара Леопольдовна? Тамара Леопольдовна, ах, и не говорите, Надежда Петровна. Надежда Петровна, ах, скажите, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, ну так знайте, Надежда Петровна, это платье, закройте дверь, Надежда Петровна. Надежда Петровна, закрыла, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, это платье Александры Федоровны. Надежда Петровна, какой же это Александры Федоровны? Это уж не акушерки ли Александры Федоровны, с которой мы вместе Павлушу рожали? Тамара Леопольдовна, какой акушерки, Надежда Петровна? Императрицы! Надежда Петровна, ох, Тамара Леопольдовна! Тамара Леопольдовна, ох, Надежда Петровна! Словом, если это платье обнаружат у нас, мы погибли! Пауза. Надежда Петровна, какие ужасы, говорите вы! Вы лучше его забросьте куда-нибудь, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, вы с ума сошли, Надежда Петровна. Вы понимаете ли, Надежда Петровна, что в этом сундуке помещается все, что в России, от России осталось? А кому же в теперешнее время спасать Россию, как не нам с вами, Надежда Петровна? Надежда Петровна, это верно, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, а потом, Надежда Петровна, если не сегодня, завтра французы в Россию какого-нибудь царя командируют, муж мой из-за этого платья, может быть, даже наградой удостоится. Надежда Петровна, награды? Какой же награды? Тамара Леопольдовна, ну какой, я не знаю какой. Может быть, орден какой-нибудь или пенсию? Надежда Петровна, пенсию? Вы уж тогда, Тамара Леопольдовна, и об нас похлопочите, пожалуйста. Тамара Леопольдовна, какие же тут могут быть разговоры, Надежда Петровна? За такое геройство обязательно похлопочем. Надежда Петровна, да я для вас, Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, не для меня, Надежда Петровна, а для России. Надежда Петровна, да когда же это старое время придет? Тамара Леопольдовна, мой супруг мне сегодня утром сказал: Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть? Нет, говорю, кажется, еще держится. Ну что ж, говорит Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим завтра как. Надежда Петровна, и когда же это завтра настанет? Тамара Леопольдовна, терпение, Надежда Петровна, терпение. А пока возьмите это. Вынимает револьвер. Надежда Петровна, батюшки, пистолет. Тамара Леопольдовна, не бойтесь, Надежда Петровна. Надежда Петровна, а если он выстрелит? Тамара Леопольдовна, если его не трогать, Надежда Петровна, он не выстрелит. А все-таки как-то за платье спокойнее. И так храните его и уповайте на Бога. Надежда Петровна, уповаю, Тамара Леопольдовна, уповаю. На кого же и уповать, когда в Москве из хороших людей, кроме Бога, никого не осталось? Тамара Леопольдовна, ну, до свидания, Надежда Петровна. И помните, никому ни слова. Надежда Петровна, я, Тамара Леопольдовна, могила. Храни вас Бог. Тамара Леопольдовна уходит. Явление восьмое. Надежда Петровна одна. Надежда Петровна, Господи, Боже мой, ну что же это за жизнь такая? Что это за жизнь? Свою собственную дочь замуж выдаешь, так страху не оберешься. В своем собственном доме за свою собственную квартиру деньги платить приходится. Ну что это за жизнь такая, что это за жизнь? А люди, люди какие стали! Девицы не только детей рожают, а даже табак курят. Мужчины не только что даме, священнослужителю место в трамвае уступить не могут. Ну что это за жизнь такая, что это за жизнь? А с церковью что сделали? Ну уж нет, истинно верующий человек и дома помолиться сумеет. Во время монолога застилает стол чистой скатертью, ставит на нее граммофон. По бокам граммофона ставит две восковые свечки. Недаром в псалме сыновей Киреевых за номером 86 черным по белому напечатано: «И поющие, и играющие, все источники мои в тебе». Пускает пластинку, становится на колени, граммофон начинает служить обедню. Истинно сказано: всякое дыхание дославит Бога. Явление 9. Надежда Петровна, Настя. Настя: «Барыня!» Надежда Петровна: «Экая сволочь! Я крещусь, а ты мне под руку говоришь. Что тебе?» Настя: «Помолиться охота!» Надежда Петровна: «Ну, иди молись, перемени пластинку. Сейчас домолишься, а там, глядишь, и кулебяка поспеет». Граммофон играет Серафиму. «Что ты? Что ты наделала? Вот дура! Не ту пластинку поставила! Дура, дура!» Занавес. Действие второе. Явление первое. В квартире Гулячкиных. Настя за книгой. Настя читает. «Милорд, — вскричала принцесса, — я никогда не говорила, что люблю вас, вы забываетесь. Принцесса, — вскричал милорд, — вот вам моя шпага, проколите меня насквозь. Ох, отчаянный этот милорд, прямо не знаю. Несчастный, — вскричала принцесса, — так вы меня в самом деле любите, увы, — вскричал милорд. Люблю я вас, как птичка любит свободу». Ну, до чего симпатичный этот милорд, просто удивительно симпатичный. «В таком случае, — вскричала принцесса, — я сбрасываю маску лицемерия». И их уста соединились в экстазе. «Господи, какая жизнь! И такую жизнь!» Ликвидировали. «Если бы наше правительство принцессскую жизнь знало, разве бы оно так поступило? Но любовь похожа на мираж, и в спальню вошел герцог. Ну, сейчас начнется история. Ужасно характерный мужчина этот герцог. Кого не встретит, сейчас обругает». Явление второе. Настя, Иван Иванович. Иван Иванович входит. Настя: «Мерзавец! — вскричал герцог. — Тебе не место в этой комнате». Иван Иванович: «За что вы меня так? Анастасия Николаевна». Настя: «Мерзавец, ты лишаешь меня чести за моей спиной». Иван Иванович: «Ей-богу, нет, Анастасия Николаевна. Честное слово, вам показалось». Настя: «Ах, Иван Иванович». Иван Иванович: «Поверьте, Анастасия Николаевна, что честь женщины не пустой звук для меня. Это цель моей жизни. Но я чувствую, Анастасия Николаевна, нравственную потребность опереться о женскую душу». Настя: «Что вы такое говорите, Иван Иванович?» Иван Иванович: «Поймите, Анастасия Николаевна, я человек холостой, и белье мое штопать некому. К тому же вы женщина полная и можете дать человеку забвенье». Настя: «Я, Иван Иванович, барышня молоденькая, и мне этого понимать нельзя». Иван Иванович: «Вы, пожалуйста, не думайте, Анастасия Николаевна, что у меня усы. Душой я, Анастасия Николаевна, настоящий ребенок». Настя: «Ах, зачем, зачем же? Усы — это Божий дар. Но только вы напрасно, Иван Иванович, их шиворот на выворот. носите, Иван Иванович? То есть как это шиворот на выворот? Настя, вы их, Иван Иванович, вниз опускаете, а вы их, Иван Иванович, лучше вверх поднимите. Тогда для глаз совершенно приятней будет. Иван Иванович, мужские усы Анастасии Николаевны нуждаются в женской ласке. Без этого они правильно произрастать не могут. Но придайте вы им вашими ручками правильное направление, и они будут пребывать в вечном блаженстве. Настя, ах, что вы, Иван Иванович, я не сумею. Иван Иванович, сумеете, Анастасия Николаевна, ей-богу, сумеете. Настя, нет. Иван Иванович, да вы только попробуйте. Настя, ах, зачем я буду чужие усы пробовать? Иван Иванович, хотя бы для любопытства, Анастасия Николаевна. Настя, уж разве только для любопытства, Иван Иванович, но вы, пожалуйста, из этого чего не подумайте. Иван Иванович, я, Анастасия Николаевна, никогда ничего не думаю. Настя, в таком разе извольте. Пауза. Между прочим, они у вас нисколько не поднимаются. Иван Иванович, как, то есть, не поднимаются? Настя, должно быть, они от рождения такие. Иван Иванович, а вы пальчики послюнявьте, Анастасия Николаевна. Настя, с удовольствием. Иван Иванович, поверьте, Анастасия Николаевна, что вы проникаете мне через усы в самое сердце, хочет ее обнять. Настя, милорд, вы забываетесь. Иван Иванович, простите меня, это был безумный порыв. Но знайте, Анастасия Николаевна, что я за любовь ничего не побоюсь. Если вы хотите соединиться со мной навеки, я согласен. Настя, ваша личность мне очень мало знакома, и я знать не могу. Может быть, у вас где-нибудь даже дети есть. Иван Иванович, дети, Анастасия Николаевна, не позор, а несчастье. А если вы что-нибудь против моей наружности имеете? Настя, ах, нет, наружность у вас очень пропорциональная. Иван Иванович, или, может быть, касательно того, как я одеваюсь? Настя, ах, что вы! Иван Иванович, то если вы взглянете на мой галстук, вы убедитесь воочию, что я одеваюсь с большим комфортом. Настя, у вас галстук очень красивый. Только зачем вы его вместе с лапшой завязываете? Иван Иванович, как с лапшой? Настя, вот с Иван Иванович кусок настоящей лапши. Иван Иванович, ах, мерзавец! Настя, вскричал герцог. Иван Иванович, что? Настя, это у меня вырвалось. Ну, кого вы, простите за выражение, так обозвали? Иван Иванович, как кого? Конечно, Павла Сергеевича. Настя, Павла Сергеевича. Иван Иванович, между прочим, скажите, пожалуйста, когда ваш Павел Сергеевич в партию поступить успел? Настя, они у нас, Иван Иванович, ни в какую партию не поступали. Иван Иванович, как не поступали? Настя, очень обыкновенно. Иван Иванович, не поступали? Скорее говорите, куда вы лапшу с моего галстука положили? Настя, на пол, Иван Иванович. Иван Иванович, на пол, да где же она? Настя, вы напрасно ищете, Иван Иванович, потому что лапшу у себя под ногами. Кушать ли желудку очень опасно. Иван Иванович, вы мне ее, пожалуйста, поскорее возвратите, а я сейчас. Уходит. Явление третье. Настя одна. Настя, как они деликатно свои чувства изображали, и вдруг лапша. Да вот она, кажется. Подумать только, что такой маленький кусочек теста и может разбить мечту. Явление четвертое. Настя, Иван Иванович. Иван Иванович входит, на голове горшок. Ну что, нашли? Настя. Господи, Иван Иванович, зачем вы горшок себе на голову надели? Иван Иванович. Тс, тс, ради бога, не говорите, что я его надел. Пусть все думают, что я его не снимал. Настя, как не снимали? Да разве вы, Иван Иванович, вообще-то в горшке живете? Иван Иванович, временно, спринужден. Но где же лапша моя, Анастасия Николаевна? Настя. Вы прежде с нее, Иван Иванович, грязь тряпочкой оботрите. Иван Иванович. Наоборот, Анастасия Николаевна, чем больше, тем лучше. Пусть беспристрастное правосудие увидит, как бывшие домовладельцы втаптывают в грязь трудолюбивого обывателя посредством молочной лапши. Настя. Куда же вы в таком виде, Иван Иванович? Иван Иванович. В милицию, Анастасия Николаевна, в милицию. Уходит. Явление пятое. Настя одна. Настя. В милицию, Иван Иванович. Иван Иванович, Иван Иванович, ушел. Ясно, что человека в таком головном уборе из милиции обратно не выпустят. Убегает. Явление шестое. Варвара Сергеевна. Варвара Сергеевна. Шарманщик! Явление седьмое. Входит шарманщик. Варвара Сергеевна. Входите, входите. Становитесь вот к этой стенке. И играйте, пожалуйста. Ну, что же вы, шарманщик? Мне, конечно, наплюнуть, только я лучше на двор пойду. А вы меня в форточку послушаете. Варвара Сергеевна. Что? Шарманщик. Я трепаться, сударыня, не люблю, а только у меня музыка для свежего воздуха приспособлена. Варвара Сергеевна. Это не что иное, как просто жульничество. Зачем вы раньше со мной уславливались? Шарманщик. Я думал, у вас именины или еще пьянство какое-нибудь. А так один на один я в жилом помещении играть не согласен. Варвара Сергеевна. Но поймите, что мы выживаем. Шарманщик. Я вижу, что вы выживаете. Нынче очень много людей из ума выживают, потому как старые мозги нового режима не выдерживают. Варвара Сергеевна. Мы вовсе не из ума выживаем, а жильца, шарманщик. Ах, жильца, ну это дело другое. За что же вы его, сударыня, выживаете, Варвара Сергеевна? За то, что он хулиган. Можете себе представить, он из меня девушку до конца моей жизни делает, шарманщик. Да ну, как же он из вас, сударыня, девушку делает, Варвара Сергеевна? Вы, наверное, не заметили, что я невеста. Так вот я невеста. Ну, а брат мой Павел Сергеевич нынче мне утром на этого жильца ультиматум поставил. Если ты, говорит, из квартиры его не выживешь, ты у меня из девического состояния не выйдешь. Шарманщик. Ну, это, конечно, обидно, потому что девическое состояние вроде собаки на сене, ни себе, ни людям. Варвара Сергеевна. Именно. Вот мы с маменькой решили его пением выжить. Шарманщик. Так, вы какую музыку больше обожаете? Варвара Сергеевна. Церковную. Шарманщик. У меня, барышня, инструмент светский. Он церковной музыки не играет. Варвара Сергеевна. Ну, играйте, какую умеете, только погромче. Шарманщик играет. Варвара Сергеевна поет. Голос Насти. «Потерпите минутку, я сейчас!» — вбегает Настя. Явление восьмое. Варвара Сергеевна, шарманщик Настя. Настя. «Батюшки, живая, смотри, живая! Мать Пресвятая Богородица, как есть живая!» Варвара Сергеевна. «Кто, кто, кто живая? Кто живая?» Настя. «Да вы, Варвара Сергеевна, живая, как ей Богу живая!» Варвара Сергеевна. Ты что, рехнулась или с ума сошла? Настя. Да как же, Варвара Сергеевна, я сейчас с нижней кухаркой на кухне стою, а она мне и говорит. Никак, говорит, вашу Варвару Сергеевну режут, потому что она не своим голосом кричит. Варвара Сергеевна. Как это не своим голосом? Во-первых, у меня свой такой голос, а во-вторых, ты дура. Ну, хватит с тебя разговоров, танцуй. Настя. Чего? Это? Варвара Сергеевна. «Танцуй, говорю». «Настя, я, барышня, танцами не занимаюсь». «Варвара Сергеевна, как не занимаешься? Если ты к нам на всякую черную работу нанялась, то ты не имеешь полного права отказываться. Раз тебе говорят «танцуй», то значит «танцуй». «Играйте, играйте, милостивый государь. Пойте, пойте сильней. Что же я такое делаю? Стойте, стойте, стойте, скорее, Настя, пойди-ка сюда». Понюхай меня, я не выдохлась. Ну, что, как? Пахну. Настя, немного пахнете, Варвара Сергеевна. Ну, слава богу, а то ведь от этих танцев из меня весь аромат после парикмахерской улетучиться может. А я его для Валериана Олимповича берегу. Шарманчик, я думаю, что он теперь, наверное, укладывается, сударыня. Потому я даже запрел. Настя, кто укладывается? Варвара Сергеевна. Иван Иванович, Настя. Иван Иванович, их нет. Варвара Сергеевна, где же он? Настя, Анис? Варвара Сергеевна, да. Настя, Иван Иванович? Варвара Сергеевна, ну да. Настя, в горшке. Варвара Сергеевна, где? Настя, то есть я хотела сказать, что они, наверное, того-с вышли. Варвара Сергеевна, значит, мы за даром играли? Шарманчик, нет. Варвара Сергеевна, что нет? Шарманчик, то нет. Это вы пели за даром. А мне за игру будьте любезны заплатить, что причитается. Варвара Сергеевна, погодите, вы кто? Шарманчик, как кто? Варвара Сергеевна, так, кто? Шарманчик, я народный артист. Варвара Сергеевна, нет, вы из какого класса вышли? Шарманчик, из второго церковно-приходского училища. Варвара Сергеевна, я не про то говорю. Вы из рабочего класса? Шарманчик, нет, я из искусственного, музыкант-самоучка. Варвара Сергеевна, ах, какая досада! Шарманчик, а вам на что? Варвара Сергеевна, это не мне, а моему брату. Я ему, видите ли вы, родственников из рабочего класса обещала найти. Шарманчик, родственников. Варвара Сергеевна, именно. К нему, видите ли, сегодня из большевистской партии с визитом придут, а у него родственников из рабочего класса нету. Шарманчик, что ж вы ими раньше не обзавелись, барышня? Варвара Сергеевна, раньше такие родственники в хозяйстве не требовались. Шарманчик, как же вы теперь, барышня, устроитесь? Варвара Сергеевна, надо каких-нибудь пролетариев на прокат взять. Да только где их достанешь? Шарманчик, ну такого добра достать нетрудно. Варвара Сергеевна, а вы не можете этого сделать? Шарманчик, отчего не могу? Варвара Сергеевна, у нас, знаете, кулебяка с визигой на сегодня приготовлена, и потом всевозможные конфеты ландрин. Вообще мы для рабочего класса ничего не пожалеем. Шарманчик, но это для тела, а для души? Варвара Сергеевна, как для души? Шарманчик, выпивка, например, у вас будет? Варвара Сергеевна, будет. Шарманчик, будет? Варвара Сергеевна, будет. Шарманчик, не понимаю, как это у меня память отшибла. Варвара Сергеевна, а что? Шарманчик, ведь я, оказывается, сам из рабочего класса. Варвара Сергеевна, ах, какой сюрприз. Шарманчик, вам, барышня, в каком количестве родственники требуются? Варвара Сергеевна, я думаю, человек 5 хватит на каждого коммуниста по родственнику. Шарманчик, ну, а я думаю, на каждого родственника по бутылке. Варвара Сергеевна, в таком случае я вас жду. Шарманчик, будьте покойны. Настя и Шарманчик уходят. Явление 9. Варвара Сергеевна одна. Варвара Сергеевна, столько забот и никакого развлечения. Один раз в месяц в парикмахерскую выпросишься, вот и все удовольствие. В церковь меня мамаша не пускает, говорит, там убьют. В бане теперь всякая шантропа ходит, так что даже неинтересно мыться. Вообще интеллигентной девушке в создавшемся положении пойти некуда. Одно интересно узнать, понравлюсь ли я Валериану Олимповичу или не понравлюсь. По-моему, понравлюсь. У меня очень душа и ресницы хорошие. И потом мне улыбка очень к лицу. Только жалко, что она в этом зеркале не помещается. Явление 10. Варвара Сергеевна, Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Варька, ты зачем рожи выстраиваешь, а? Варвара Сергеевна. А разве мне не к лицу, Павел Сергеевич, при такой физиономии, как твоя, всякая рожа к лицу? Только нужно, Варвара, и о брате подумать. К лицу, мол, ему такая сестра или нет, Варвара Сергеевна? Это вовсе не рожа, Павлушенька, а улыбка, Павел Сергеевич, улыбка. Я тебе как честный человек говорю, если ты нынче вечером перед моими гостями такими улыбками улыбаться будешь, я от тебя отрекусь, Варвара Сергеевна. Тебе от меня отрекаться нельзя, Павел Сергеевич. А я говорю, что отрекусь, и вдобавок еще на всю жизнь опозорю, Варвара Сергеевна. Как же ты можешь меня опозорить, Павел Сергеевич? Очень просто. Скажу, что ты не сестра моя, а тетка. Варвара Сергеевна, я тебе, Павел, родственника достала, а ты меня таким словом обозвать хочешь, это нахально. Павел Сергеевич, достала? Что же он, рабочий? Варвара Сергеевна, рабочий. Павел Сергеевич, каким же он трудом занимается? Варвара Сергеевна, ручным, радостно. Ну, а коммунисты к тебе придут? Павел Сергеевич, придут, их сам Уткин ко мне привезти обещал. Варвара Сергеевна, значит, ты теперь вроде как совсем партийный. Павел Сергеевич, с ног и до головы. Подожди, Варвара, вот я даже портфель купил, только билета партийного нету. Варвара Сергеевна, ну, с портфелем, Павел, и без билета всюду пропустят. Павел Сергеевич, итак, Варя, начинается новая жизнь. Да, кстати, ты не знаешь, Варенька, что это такое РКП? Варвара Сергеевна, РКП? Нет, не знаю. А тебе зачем? Павел Сергеевич, это Уткин раз в разговоре сказал. Теперь, говорит, всякий дурак знает, что такое РКП. Варвара Сергеевна, как же, Павлушенька, ты не знаешь? Павел Сергеевич, я, собственно, наверное, знал, но только у партийного человека столько дел в голове, что он может об этом и позабыть. Варвара Сергеевна, посмотри, Павел, сундук! Павел Сергеевич, где сундук? Варвара Сергеевна, вот сундук. Павел Сергеевич, действительно сундук. Варвара Сергеевна, странно. Павел Сергеевич, действительно странно. Варвара Сергеевна, что бы в нем могло быть? Павел Сергеевич, а ты загляни. Варвара Сергеевна, на нем, Павел, замок. Павел Сергеевич, действительно замок. Варвара Сергеевна, удивительно. Павел Сергеевич, действительно удивительно. И зачем эта маменька плачется, что у ней в сундуках ничего не осталось? Спросишь, Варюшенька, маменьку, где у нас маменька папины штаны? Съели мы их, говорит Павлушенька, съели. Мы, говорит, в 18-м году все наше имущество на муку променяли и съели. Спросишь, Варюша, у маменьки деньги? Откуда у нас, говорит Павлушенька, деньги? У нас, говорит, в 18-м году все отобрали. На что же мы, скажешь, маменька, живем? Мы, говорит Павлушенька, живем. Мы, говорит Павлушенька, папины штаны доедаем. Какие же это у нашего папеньки штаны были, что его штанами целое семейство питается? Варвара Сергеевна, не иначе, как у нашей маменьки, кроме папенькиных штанов что-нибудь да осталось? Павел Сергеевич, как же, Варюшенька, не осталось, когда она сундуки на замки запирает? Варвара Сергеевна, такие замки вилкой и то, наверное, отпереть можно. Павел Сергеевич, ну, вилкой не вилкой, а гвоздиком, наверное, можно. А если узнают? Варвара Сергеевна, кто же, Павел, узнает? Мы, кажется, люди честные, на нас никто подумать не может. Павел Сергеевич, а что, если маменька? Варвара Сергеевна, маменька обязательно на Настьку подумает, потому что кухарки, они все воровки, и наша, наверное, воровка. Павел Сергеевич, это действительно, наверное, воровка. У ней даже в глазах есть что-то такое. И вообще, Варвара Сергеевна, воровка, Павел, воровка. Павел Сергеевич, сколько на свете бесчестных людей развелось, прямо никакому учету не поддается, всовывает гвоздь в замок, пытается отпереть. Явление 11. Варвара Сергеевна, Павел Сергеевич, Надежда Петровна. Надежда Петровна. Заступница, не как кто-то императорское платье взламывает. Взламывают, так и есть взламывают. Караул, застрелю. Варвара Сергеевна. Караул, жулики. Павел Сергеевич. Ложись. Надежда Петровна. Должно быть большевики или бандиты какие-нибудь. Павел Сергеевич из-за сундука. Товарищ! Надежда Петровна. Ну, значит, большевики. Только бы он у меня не выстрелил. Только бы не выстрелил! Револьвер выстреливает. Павел Сергеевич. Варька, пощупай меня. Я жив? Варвара Сергеевна. По-моему, жив. Надежда Петровна. Контузила я себя. Ей-богу, контузила. Павел Сергеевич. А ты, Варвара Сергеевна? Кажется, тоже немножко жива, Надежда Петровна. Арестуют они меня, окаянные, сейчас арестуют, Павел Сергеевич. Товарищ, обратите внимание, мы дети, честное слово, дети, как говорится, цветочки будущего, Надежда Петровна. Мне это платье Тамара Леопольдовна подсунула, честное слово, Тамара Леопольдовна, Павел Сергеевич. Ну, какой вам, товарищ, прок, если вы нас застрелите? Скоро наша мамаша придет, это дело другое. Надежда Петровна, вы мне прямо скажите, вы большевики или жулики? Павел Сергеевич, мы беспартийный товарищ третьей гильдии. Надежда Петровна, ну, слава тебе, Господи, значит, жулики, караул, грабят. Павел Сергеевич, мамаша! Надежда Петровна. «Караул! Застрелю!» «Павел Сергеевич, да что вы, мамаша, это я, Павел!» «Надежда Петровна, неужто ты?» «Павел Сергеевич, я, маменька!» «Варвара Сергеевна, он, маменька, он!» «Павел Сергеевич, да разве вы, маменька, сами не видите?» «Надежда Петровна, кого же я, Павел, могу увидеть, когда я на оба глаза зажмурена?» «Павел Сергеевич, мамаша, сию же минуту откройте глаза!» Иначе может произойти катастрофа. Надежда Петровна, как же я, Павлушенька, их открою, когда он того и гляди выстрелит? Павел Сергеевич, мамаша, вы опять на меня нацелили. Поверните его, мамаша, к себе дыркой, дыркой, дыркой, к себе поверните. Цельте в себя, вам говорю, а то вы еще, упаси Господи, нас застрелите. Надежда Петровна. Взорвется он у меня, Павлушенька, ей-богу, взорвется. Варвара Сергеевна. Маменька, положите его куда-нибудь. Надежда Петровна. Я чувствую, Павлушенька, он начинает выстреливать. Роняет револьвер. Павел Сергеевич. Вы что это, мамаша, из нашей квартиры какую-то гражданскую войну устраиваете? Теперь, мамаша, объясните, пожалуйста, откуда у вас... «Огнестрельное оружие!» Надежда Петровна. «Мне его, Павлушенька, Тамара Леопольдовна принесла!» Павел Сергеевич. «Это еще для чего?» Надежда Петровна. «Для самозащиты платья, Павлушенька!» Варвара Сергеевна. «Платья?» Павел Сергеевич. «Какого платья?» Надежда Петровна. «А такого, Павлушенька, платья, в котором в прежнее время...» Все наше государство помещалось. Павел Сергеевич. Где же оно теперь помещается, маменька? Надежда Петровна. В сундуке, Павлушенька. Павел Сергеевич. Как же оно в нем помещается, маменька? Надежда Петровна. Теперь из него, Павлушенька, все государство вытряхнули. Варвара Сергеевна. Чье же это платье, мамаша? Пауза. Надежда Петровна, вы сперва началу побожитесь, что никому не скажете, потому что я сама побожилась, что никому не скажу. Варвара Сергеевна, ей-богу, маменька, не скажу. Надежда Петровна, а ты, Павлуша? Павел Сергеевич, мне божиться нельзя. Варвара Сергеевна, побожись, Павел, никто не услышит. Павел Сергеевич, ей-богу, не скажу. Надежда Петровна. Это платье, дети мои, крестится. Государыни нашей императрицы Александры Федоровны. Пауза. Павел Сергеевич. Простите меня за намек, мамаша, но вы врете. Надежда Петровна. Вот как на исповеди не вру. Хочешь, так сам посмотри. Отпирает сундук. Павел Сергеевич. Мамаша, да оно совсем новенькое. Варвара Сергеевна. Ох, и смелая эта портниха была, которая государыне шить не побоялась. Павел Сергеевич. Дура ты, Варька, государыням портнихи не шьют. Варвара Сергеевна. А кто же? Павел Сергеевич. Генеральша какая-нибудь, а может и княгиня даже. Варвара Сергеевна. Хотелось бы мне посмотреть, мамаша, как оно получается, когда в нем женщина. Павел Сергеевич. Подобных женщин не держат в России. Варвара Сергеевна. А что, если я, Павел Сергеевич, твоего сложения на такое платье не хватит? А Настька, обратите внимание, мамаша, Настьке будет как раз по мерке. Надежда Петровна. Что ты, что ты? Павел Сергеевич. Да-да, Настька, Настька, Настька! Варвара Сергеевна с платьем уходит. Явление 12. Павел Сергеевич и Надежда Петровна. Надежда Петровна. А знаешь, Павлушенька, мне Тамара Леопольдовна пенсию обещала выхлопотать. Павел Сергеевич. За что пенсию? Надежда Петровна. За спасение России. Павел Сергеевич. Как за спасение России? Во-первых, коммунисты Россию спасти не позволят. Надежда Петровна. Кто же, Павлуша, их будет спрашиваться, когда не сегодня-завтра французы в Россию царя командируют? Павел Сергеевич. Как царя? Вы понимаете ли, мамаша, о чем вы говорите? Если в России на самом деле какого-нибудь царя командируют, то меня тут же безо всяких разговоров повесят. А после доказывай, что ты не коммунист, а приданая. Надежда Петровна. Но, Павел, пенсия, Павел Сергеевич. Ну зачем же мне в мертвом виде ваша пенсия, маменька? Надежда Петровна. А если тебе за такое геройство каменный памятник высекут? Павел Сергеевич. Высекут, Надежда Петровна. За такое геройство обязательно высекут. В назидание потомству. Все равно, как первопечатнику какому-нибудь, Павел Сергеевич. А меня с ним, мамаша, не спутают, Надежда Петровна. Тебя, Павел, ни с кем не спутают. У тебя очень фигура представительная, Павел Сергеевич. Фигура-то у меня действительно ничего. Значит, мне, маменька, в партию вступать нельзя, Надежда Петровна. Как нельзя? А с чем же мы Вареньку замуж выдадим? Павел Сергеевич, но вы забываете, мамаша, что при старом режиме меня за приверженность к новому строю могут мучительской смерти предать. Надежда Петровна, как же тебя предадут, если у тебя платье? Павел Сергеевич, ну, стало быть, при новом режиме за приверженность к старому строю меня могут мучительской смерти предать. Надежда Петровна, как же тебя предадут, если ты в партии? Павел Сергеевич. Мамаша, значит, я при всяком режиме бессмертный человек. Вы представьте себе, мамаша, какой из меня памятник может получиться. Скажем, приедут в Москву иностранцы. Где у вас лучшие украшения в городе? Вот, скажут, лучшие украшения в городе. Уж не Петр ли это великий? Нет, скажут, поднимай выше, это Павел Гулячкин.